Глава 8. Вверх по течению. Пришло утро, но ни 40-тысячная армия скифов, ни корпус Арчоя не сдвинулись с места до тех пор, пока к Арите не прибыл отряд сарматов. Илур приказал ждать. Видимо, напряженность в отношениях с сарматами оставалась. И он решил лично проконтролировать, сколько их еще прибудет в пределы его новых владений. К удивлению Лехи, прибывшие оказались мужиками. 5000 мужчин, подчинявшихся знаменитой воительнице. Впрочем, последнее обстоятельство уже не так шокировало морпеха. Постепенно он начал привыкать к местным нравам. «Это что?» – успокаивал себя Леха, поглядывая, как командир прибывших сарматов, здоровенный воин свирепого вида, что-то рапортует о Ритии. «Я ведь еще на Востоке не бывал. Там, наверное, жизнь удивительная. Ну ничего, вот дойдем с Илуром до Греции, а там посмотрим, куда дальше коней направить. Чует мое сердце, он ведь там не остановится». Проведя еще ночь в пределах Ольвии, на рассвете следующего дня огромный лагерь забурлил, и все армии снялись со своих мест, направившись в разные стороны. Воинство Аритии, еще не расставшиеся с амазонками Исилеи, двигались вместе за солдатами Арчоя, среди которых находился и Леха со своими скифами-разведчиками. А ударный корпус Элура оставался возле Ольвии до тех пор, пока два первых отряда не покинули ее земли полностью. Стало ясно, что царь скифов решил оставить Ольвию последним. Обернувшись в сторону города на одном из холмов, Леха бросил взгляд на море и заметил, что флот все еще в бухте, как и хотел его кровный брат. Покачиваясь в седле, Ларин припомнил, что на фоне масштабных приготовлений у захваченного греческого города как-то незаметно прошла отправка еще одной ударной армии в Боспорское царство. Эти силы отправились вдоль степного берега, а в самом Крыму планировалась десантная операция с использованием кораблей, захваченных у Херсонеса. Илур начал войну на два фронта, даже на три, не считая разведки боем. «Похоже, грекам мало не покажется ни там, ни здесь», — решил Леха. Весь следующий день они двигались свободно. Все это были еще земли Ольвии. Степи плавно переходили в холмы, поросшие редким лесом. К вечеру их догнал отряд всадников во главе с Исилеей. Вслед за предводительницей прискакало человек 20 мужчин-сарматов. «Завтра в полдень мы будем у границы», — сообщила Исилея, обратившись к Арчою и скользнув безразличным взглядом по лицу Ларина. «На восток будет моя земля, а на запад начнутся земли бастарнов. Их ближайшая крепость находится почти на самой границе». «Хорошо», – кивнул Арчой, махнув рукой в сторону обширной поляны между трех холмов. «Тогда заночуем сегодня здесь, а завтра двинемся дальше». Не сказав больше ни слова, Исилея развернулась и ускакала назад. Следом за ней поскакали всадники-мужчины в каких-то светлых доспехах. Рассматривая удалявшийся отряд, Ларин подумал, что их панцири были сделаны не из железа, а скорее, если верить глазам, из костных пластинок. «Странные доспехи», — поделился Леха сомнениями с мудрым Арчоем. «Костобоки». Скифский, а затем и сарматский всадник Катафрактарий, много сотен лет считался эталоном экипировки конного воина. Собственное тело и своих коней сарматы защищали чешуйчатыми панцирями, сделанными из распиленных на пластины лошадиных копыт. Позже пластины стали изготавливать из железа. Такая броня была практически непробиваема даже в ближнем бою. А мощное вооружение, длинное копье и тяжелый меч, превращало конного сармата в неуязвимого воина. Встречавшиеся с ними народы часто называли таких всадников костобоками, костяными боками. Справедливости ради можно отметить, что на имя Костобоки кроме сарматов, претендуют еще кельты и фракийцы, а официальная историческая наука считает племя костобоков существовавшим в реальности и относит его к дакийскому племенному союзу. Подтвердил его наблюдение командир корпуса. «Кто?» – не понял Леха. «У сарматов многие племена еще используют такой доспех из конских копыт. Он не хуже железного», — пояснил Арчой. «Но скифы давно перешли на железо. Кузнецов у нас достаточно». «И что, неужели этот доспех выдержит удар копья?» — продолжал сомневаться Леха. «Скоро сам увидишь», — ухмыльнулся Арчой. «Завтра мы нападем на первую крепость». На этом разговор про доспехи закончился. Алёха получил задание разведать подступы к ближней крепости Бастарнов. Взяв с собой всего 30 человек вместе с Гнуром, чтобы не сильно привлекать внимание местных жителей, которых здесь пока, к счастью, было немного, Лёха преодолел невидимую границу и в сумерках углубился на территорию Бастарнов. Избегая деревень, скифы лесом довольно быстро вышли к самой крепости, стоявшей посреди рукотворного поля. Деревья вокруг на расстоянии примерно 300 метров были вырублены. «Ха!» – усмехнулся Леха, рассматривая сооружение Бастарнов в последних лучах вечернего солнца. «Тоже мне крепость! Видали мы такие крепости!» То, что Исилея называла крепостью, представляла собой лишь большую и хорошо укрепленную деревню, обнесенную частоколом и сторожевыми башнями. Перед частоколом был вырыт ров, наполненный водой из ближайшего ручья, и насыпан вал. Вот и все укрепления. Никаких тебе каменных стен, высотой в 10 метров. Частокол, конечно, был мощным, но после укреплений Херсонеса и Ольвии все это казалось морпеху игрушечным. «Ну, эту деревню мы легко подожжем», — решил бравый разведчик и приказал отправляться назад. Поселений в крепости тоже было немного, дворов 40. Оттуда то и дело раздавался стук молота кузнеца, да поднимался дым. Картина казалась вполне мирной. Видимо, бастарны еще ни сном, ни духом не ведали о нависшей над ними угрозе. Выслушав сообщение разведчиков, Арчой согласился с Лехой, что особых затруднений с этой крепостью не будет, и на рассвете приказал выступать. Отряд Исилеи должен был атаковать ее самостоятельно, а скифы окружить крепость и весь прилегающий район, чтобы не дать никому уйти или прорваться под креплению. Больше половины армии решено было оставить в лагере. Здесь же остались и люди Аритии. Когда колонна всадников Арчоя числом 5000, среди которых были и разведчики Ларина, показалась у крепости, там уже вовсю шла драка. Амазонки скакали вокруг частокола, засыпая на ходу защитников зажигательными стрелами. Бастарны в кольчугах и кожаных рубахах столпились на стенах, отвечая им тем же. Мост у ворот был поднят. На приступ пока никто не шел, хотя Леха заметил несколько трупов бастарнов на поле у самых ворот. Видно, амазонки застали их врасплох. Но жители все же успели спрятаться за частоколом, понеся небольшие потери. За стеной уже начался пожар. Горело несколько крыш на окраинах селения, и особенно сильно в центре. Но присмотревшись, Леха решил, что это, скорее всего, сигнал о помощи. Слишком уж сильно дымила копна сена, сваленная посреди небольшой площади. Справа от крепости виднелось длинное поле, которое, плавно загибаясь, уходило за лес. Что там находится, было неизвестно, и Арчой приказал Лехе проверить. Все равно сил здесь скопилось слишком много для нападения на одну небольшую крепость. Ларин взял всех своих людей и поскакал в указанном направлении. Но едва он миновал ручей, из которого брали воду защитники, как увидел показавшиеся из леса шеренги конных бастарнов. Затянутые в кольчуги всадники, черные плащи которых развивались на ветру, неслись навстречу скифам, подняв копья. Они растянулись по всему полю ровным строем. «Быстро прискакали!» — удивился Леха, вынимая свой меч и осаживая коня. Крикнул находившемуся рядом и не смею. «Разведка закончена! Идем назад!» Леха был не робкого десятка и любил подраться. Но его новый военный опыт, заработанный в этой жизни, быстро подсказал, что 300 человек, пусть и очень храбрых, против примерно 1500 мчавшихся на них воинов, имеют очень слабые шансы. А вот 5000 против 1500 – это уже другой расклад. Даже если не считать амазонок, занятых деревней. И он быстро вернулся к порядкам Арчоя, который уже заметил приближавшегося противника и, вскинув меч, сам бросил ему навстречу своих солдат. Бородатые скифы, облаченные в железные панцири и шлемы, в лучах утреннего солнца показались Лехе гораздо ярче наступавших бастарнов, в одежде которых преобладал черный цвет. Лишь туско поблескивало оружие, кольчуги, наконечники копий и умбоны щитов. Шлемы на них были почти плоские, без наверший, да и то не у всех. А кони защищены доспехами только у 3 вождей, вырвавшихся вперед. Арчо и Леха рядом с ним оставались с половиной воинов у самого края леса, наблюдая за схваткой. И вот волны скифов и бастарнов, ощетинившиеся копьями, сшиблись у ручья. Раздался страшный треск. Десятки бойцов с обеих сторон мгновенно рухнули с коней, пронзенные насмерть. Удар бастарнов, разогнавшихся гораздо быстрее, был силен, и они поначалу потеснили скифов Арчоя. Но те вскоре выровняли фронт и даже отбросили правый фланг, прорывавшихся к деревне солдат неприятеля. Отбросив копья, всадники схватились за мечи, и закипела настоящая сеча. Звон оружия от скрещенных клинков и ударов о щиты и шлемы стоял такой, что Ларин еле услышал, что говорит ему Арчой. «Хорошо дерутся!» Глядя на мясорубку в нескольких сотнях метров от себя, спокойно заметил командир корпуса. Но их слишком мало. Бастарны явно не рассчитывали увидеть здесь большое войско. Федор с ним не спорил. Вожди бастарнов, яростно размахивая мечами, спустя полчаса битвы убедились в численном превосходстве противника и вскоре приказали своим солдатам отступать. Но было поздно. Скифы прорвали правый фланг и замкнули окружение, отрезав им путь назад. Тогда оставшиеся в живых бастарны, человек 300, в ярости удвоили натиск и прорвались к деревне. Трубач, скакавший рядом с единственным уцелевшим вождем бастарнов, на голове которого Леха заметил небольшую корону вместо шлема, затрубил свой рог, и над полем разнесся низкий протяжный звук. Опрокинув амазонок, окруживших частокол со всех сторон, они пробились ко вторым воротам, которые защитники сами открыли для них, опустив мост. Скифская конница в ярости набросилась на арьергард отступавших, уничтожив несколько десятков врагов. Но почти 200 конных бастарнов сумели укрыться в крепости. А лучники, стоявшие за частоколом у ворот, перебили многих скифов в полуатаке, прискакавших слишком близко. «Взять эту крепость!» — пришел в ярость Арчой, увидев прорыв бастарнов и гибель многих скифов от рук вражеских лучников. «Что ты так долго возишься?» Последние слова относились к Оселее, оказавшейся рядом со своими амазонками. Это ее воительниц на дальних подступах бастарны опрокинули в 2 счета, прорываясь в крепость. Крик скифского военачальника задел за живое хозяйку Еректа, а Леху несказанно порадовал. Он даже имел смелость снисходительно ухмыльнуться, когда воительница проезжала мимо, посмотрев на него. Мол, бабы они везде бабы. Но Исилея тотчас доказала, что не зря носит свой титул. Она издала боевой клич, и несколько десятков облаченных в доспехи воительниц бросились на своих конях в ров с водой рядом с воротами. И словно кошки, перекинув меч на ремне за спину, вскарабкались на частокол. Правда, половина была тут же убита лучниками еще на переправе. Но нескольким удалось преодолеть частокол, за которым завязалась настоящая бойня. Разъяренные женщины косили головы бастарнов направо и налево с такой грацией, что Ларин даже залюбовался. Умеют драться девки. Видно, до сих пор Исилея берегла своих солдат в надежде взять крепость малыми потерями. Еще несколько амазонок последовало тому же примеру, но уже с меньшими потерями проникнув в лагерь. Там они объединились и с двух сторон стали пробиваться к воротам, чтобы опустить мост. Но их было слишком мало. Вдруг Леха увидел, как в центре лагеря бастарнов тотчас возникло движение, и конные воины, спасшиеся недавно от скифов, устремились по узким улочкам в направлении дальних ворот. Заметил это и Арчой, внимательно следивший за ходом битвы. «Усилить натиск!» — закричал он. «Немедленно взять ворота!» Исилея, а что ей оставалось, отправила в бой сразу несколько сотен своих боевых подруг, бросивших коней в ров сразу с нескольких сторон от укрепленной деревни. Ее воинство несло большие потери, но Арчой был прав. Если не взять ворота, то эта атака была вообще напрасной. И вдруг со стороны леса раздался звук трубы, и тотчас в тыл атакующих амазонок ударил еще один отряд конных бастарнов, появившийся словно из ниоткуда. Всадники в кольчугах и с длинными мечами обрушились на конных амазонок, быстро смяв несколько ближних к лесу рядов. Бросив туда взгляд, Леха обратил внимание, что не все войско Исилеи участвовало в атаке на ворота. Большая его часть находилась в резерве, выстроившись протяженным фронтом у леса. Пробив строй и уничтожив половину атакующих амазонок, бастарны оказались совсем близко от того места, где находился Арчой. Их было уже немало на поле перед крепостью. Как показалось Лехе, не меньше 1000 разъяренных всадников. И они продолжали прибывать из леса. «Остановить атаку!» — крикнул бородатый скиф, выхватывая длинный меч. «Уничтожить бастарнов!» И скифы, обнажив оружие, развернули коней в сторону атакующих, поскакав за своим командиром. Леха на этот раз тоже не остался в стороне. Он снова повел в атаку своих воинов. Схлестнувшись в ближнем бою перед крепостью, все три силы, принимавшие в нем участие, скифы, бастарны и амазонки сарматов быстро смешались. Бой распался на поединке. Бастарны опять проигрывали числом, но в упорстве им было не отказать. Они бились на два фронта, одновременно пытаясь прорубить себе дорогу в крепость и освободить окруженных там сородичей. Именно здесь они наступали наиболее яростно. Именно здесь и оказались 300 Лехи Ларина, встав у них на пути. Свалив копьями многих, скифы взялись за мечи. Перед Лехой возник рослый всадник в кольчуге и черном плаще. Размахивая мечом, он несколько раз ударил предводителя разведчиков по круглому щиту и дважды вскользь задел морпеха в бок. Но меч бастарна оба раза отскочил от железных доспехов, сделанных на совесть кузнецами Крыма. А невредимый Леха, лишившись после очередного удара щита, сделал ответный выпад, поразив всадника в ничем не защищенную голову. Тот упал под копыта своему коню, схватившись за рассеченный лоб, а на его место тотчас возник новый всадник. Этот бастарн был в шлеме, при овальном щите и даже держал в руках еще не утерянное копье. Его удар был направлен прямо в грудь, но морпех извернулся и острие копья, ткнув его в плотный наплечник, выбросило предводителя разведчиков из седла, только ушибив. Перевернувшись в воздухе, опыт морпеха из российской армии не пропьешь. Леха приземлился на обе ноги, словно акробат, и даже сумел, пригнувшись, почти избежать удара меча, скакавшего мимо бастарна. Клинок просвистел над головой и, ударив по навершию, сбил с головы Лехи шлем. Все это произошло буквально за мгновение. «Черт побери!» – разъярился Леха, покачиваясь на ногах и пытаясь унять звон в ушах. «Еще чуток, и я остался бы без головы!» Он выхватил из ножен окинак, чтобы было чем защищаться. Но прилетевшая издалека стрела вонзилась в спину его второму обидчику. Первый же, с копьем, уже успел развернуться и снова направлялся к стоявшему на траве и почти безоружному Лехе. Морпех ловким движением снова вскочил на своего коня и тут же пожалел об этом. Не имея щита, лишь с одним коротким мечом, он снова стал отличной мишенью. Бежать было некуда. Кругом вращались в диком танце другие поединщики. Бастарн, перехватив покрепче копье, приближался. Тогда Леха метнул окинак навстречу противнику, но тот легко отразил щитом брошенный клинок. «Вот это номер!» — пронеслось в мозгу безоружного морпеха. «Прости, мой коник!» И когда между противниками оставалось буквально 3 метра, Леха поднял своего коня на дыбы. Копье бастарна, с треском прорубив защитную броню, вошло в грудь коня и сломалось. Удар был мощным, но обезоружил нападавшего. Леха успел спрыгнуть с падающего коня и откатиться на несколько метров в сторону, под копыта другим дерущимся. А рухнувший конь командира разведчиков едва не придавил его своей тушей. Бросив короткий взгляд по сторонам, Леха заметил, что его скифы бьются чуть в стороне, а он сам в пылу атаки оказался среди амазонок, бешено вращавших мечами. В лихом бою они действительно ничуть не уступали мужикам, и головы бастарнов так и сыпались на траву. Но и воительницы несли немалые потери. На глазах морпеха разъяренный бастарн рассек доспех и отрубил руку одной из них, а вторая получила в грудь стрелу, прилетевшую со стороны крепости. Но командиру разведчиков нужно было думать о себе. Отбежав на несколько шагов, он оказался в траве вообще без оружия. Ушибленное плечо болело. Не прикрыться, не метнуть было нечего. Обломав копье о грудь боевого коня скифа, бастарн вознамерился во что бы то ни стало добить соскочившего всадника, которому везло уже второй раз подряд. Он выхватил меч и, прикрывшись щитом, пустил своего коня вскачь. Расстояние уменьшалось с каждой секундой, а Леха лихорадочно искал какой-нибудь упавший меч или щит, чтобы отразить надвигающийся смертельный удар. Но кругом, как назло, росла высокая трава, мешавшая что-либо рассмотреть в ней. И вдруг на пути бастарна возникла амазонка на коне, мчавшемся на бешеной скорости. Одним отточенным ударом она распорола доспех на животе бастарна так быстро, что тот не успел даже прикрыться щитом. И бастарн рухнул под ноги ошеломленному морпеху, уже мертвым, даже не издав предсмертного хрипа. «Вот это номер!» — опять подумал Леха, попытавшись разглядеть, кто же спас ему жизнь. Очень уж знакомым показался силуэт. Но амазонка ускакала, затерявшись среди других воительниц, схожих с ней видом. Однако расслабляться было рано. Рядом с Лехой с коней рухнули еще 2 бастарна, пытавшиеся рассчитаться с ним за смерть сородича. Обернувшись, морпех заметил, что к нему скачет человек 10 скифов с луками, под предводительством и не смея. Сотник держал под усы свободного коня. «Прости, хозяин», — выдохнул он, когда доскакал. «Мы отстали». «Ничего», — отмахнулся Леха, взбираясь в седло и принимая из рук другого воина чей-то щит и длинный тяжелый меч. «Это я ускакал слишком далеко. Главное, что вы вовремя. Давайте за мной. Вон уже ворота открылись». В этот момент амазонки за частоколом наконец пробились к воротам и открыли их изнутри. Мост рухнул, открывая путь в крепость. Но те, кто это сделал, тотчас же были уничтожены конной атакой из глубины деревни. Прискакавшие бастарны изрубили немногочисленных воительниц в куски своими тяжелыми мечами. Как те не отбивались. А руководил контратакой все тот же бастарн, у которого Леха еще раньше заметил на голове вместо шлема корону. «Может, это их король?» – пронеслось в голове у морпеха. «Хорошо бы его захватить, да поговорить по душам». Скифы напирали, но в узком пространстве коннице трудно было развернуться. Мешало отчаянное сопротивление бастарнов, которые защищали своего вождя, кем бы он ни был. Кроме того, атакующих скифов осыпали стрелами засевшие на крышах ближних домов лучники. Натиск продолжался. И вскоре Леха заметил, что король с ближайшими всадниками начал отступать в глубину деревни, но не придал этому особого значения. Укрепленная деревня была окружена, деваться ему было некуда. В это время мимо пронеслась целая конная армия амазонок, ведомых Хасилеей. Воительницы быстро растеклись по узким соседним улицам, разя мечами разбегающихся защитников крепости. Леха глазом не успел моргнуть, как хозяйка Еректа быстрее скифов пробилась к королю бастарнов и в личной встрече лишила его не только короны, но и головы. Да еще сделала это с такой яростью, словно этот парень лично ее обидел в прошлой жизни. А может и в этой. Увидев, как голова с королевским венцом легко слетала с плеч, а тело, словно окровавленный мешок, упало в грязь, Леха невольно вздрогнул. То же самое и Селея обещала сделать и с ним, если еще раз повстречает на своем пути. «Кто же тогда меня в бою спас?» — подумал морпех, проткнув последнего оказавшегося перед ним бастарна. Но этот вопрос остался без ответа. Очень скоро бой был закончен. Скифы и амазонки добили всех, кто еще сопротивлялся у крепости, и всех, кто прятался по закоулкам. Однако, кое-кто из всадников противника все же смог прорваться и ускакать в лес. «Посчитайте потери», — приказал Арчой, подъехав к Селее. «И затем немедленно выступаем дальше». Амазонка кивнула, тряхнув гривой своих волос. Билась она без шлема, но от Лехи, как и от командира всей скифской конницы, не ускользнул взгляд, которым воительница одарила обезглавленное тело и откатившуюся в грязь голову местного вождя. «Кто это был?» — спросил Арчой, перехватив ее взгляд. «Тот, кто в прошлом году напал на мою землю и убил мою сестру», — ответила Иселея. «Кландир. Вождь самого крупного из племен бастарнов». Арчой молчал. Было ясно, что уставшая после схватки Иселея еще не все рассказала. «Но он прибыл сюда с малой дружиной», — добавила она тут же, придержав коня за узду. «Случайно оказался рядом, потому победа досталась нам малой кровью». «Ничего себе малый», — подумал Леха, разглядывая сквозь частокол сотню убитых, усеявших все обширное поле перед первой же деревней бастарнов. «Если и дальше так пойдет, то нам хватит только этого племени, чтобы оставить в его землях половину своих солдат». Впрочем, справедливости ради, он должен был признать, что бастарнов здесь полегло на первый взгляд не меньше 2000. А короткая осада укрепленной деревни быстро превратилась в настоящую битву конных масс, в которой несомненными победителями вышли скифы, потерявшие гораздо меньше. «В двух днях пути отсюда стоит большой город бастарнов», — где обычно со своей дружиной находится его брат, Клорин», — закончила амазонка. «Нам нужно выбить их оттуда раньше всего. Только тогда мы сможем спокойно переправиться через Тирос и вторгнуться в глубинные земли. Потом будут другие города. А лишившись главных вождей, остальные бастарны будут биться хуже». «Что же?» — кивнул бородатый Арчой, одобряя ход мыслей прекрасной амазонки. «Кландир быстро нашел свою смерть. Недолго ее осталось ждать и его братцу. Как много у него воинов?» «Не знаю», — призналась хозяйка Еректа. «Он управляет всеми землями на этом берегу реки. На другом под его рукой находится еще десяток поселений, но все они немногочисленны. Бастарны живут деревнями. Думаю, 5000 всадников он еще наберет. Остальные вожди выставят меньше, если вообще задумают воевать с нами». «Хорошо», — снова кивнул Арчой и повторил. «Считай убитых и немедленно выступаем». Сказав это, он отъехал. Алёха на секунду задержался, из-под тишка разглядывая грозную амазонку, затянутая в кожаный панцирь, обшитый металлическими пластинами. Иселея не заметила, что в бою ее доспех порвался, обнажив левое плечо и немного грудь. Оказалось, что под доспехами у нее была лишь рубаха, да и та порвалась. Уставшая от сечи амазонка еще не обратила на это внимания. Но зато Леха обратил. И еще как. Даже засмотрелся и чуть шею не свернул, проезжая мимо. Иселея, перехватив неосторожный взгляд морпеха, напряглась, и ее голубые глаза сверкнули недобрым огнем. Но Леха тотчас отвернулся, вспомнив отрубленную голову местного вождя, погибшего у него на глазах. Чтобы обезопасить себя от новой драки с хозяйкой Еректа, он даже стал приставать с ненужными вопросами к Арчою, который ехал неторопливым шагом прочь из деревни, потеряв к ней всякий интерес. «Что будем делать с деревней?» — поинтересовался Леха нарочито громким голосом. «Оставим здесь своих солдат?» «Да зачем она нам?» — ответил Арчой, снисходя до объяснений. «Сожги ее! Нам нужно двигаться дальше!» Выехав в поле, командир разведчиков подозвал своих сотников и велел им спалить деревню бастарнов. Спустя еще час, когда все убитые были посчитаны, скифы двинулись дальше, в сторону реки, на поиски армии брата погибшего короля. А отряд Аритии, не принимавший участия в битве, вечером того же дня отделился от них и ускакал на запад. Бастарны наверняка готовились теперь к наступлению скифов здесь, и царица Сарматов надеялась выйти к реке гораздо выше по течению, не встретив на своем пути особого сопротивления –